а потом вернуться сюда». «Помолчи, щенок», — сказал Мишка. Леха смолк. Виктор стоял у рюкзака с продуктами и смотрел. Вид у него был растерянный. Валька все еще собирал кашу. «Кончил крик?» — спросил Мишка. «Сейчас мы пойдем в сторону, как сказал Виктор. За истерику буду бить». Мы шагали редкой цепочкой. Камни на склоне погрохатывали под ногами. Черный склон убегал под самое небо. Огромная анаконда лежал на юге Эргувеем. Оттуда шел теплый ветер. «Человек!» — крикнул Валька. Он вытянул руку. Мы смотрели вверх. Черная палочка удивительно быстро прыгала метрах в 600 от нас. Человек спускался сверху по темному днищу промойны. Мишка снял с плеча карабин, два выстрела рванули в воздух. «Честное слово, мы пили чай с настоящим сахаром. Кусок вареной оленины лежал на ситцевой тряпочке». Мишка рассказывал о наших злоключениях. Темнолицый вежливый человечек кивал головой и тихо охал. Шел человек от стада в поселок повидать жену, подлечить какую-то штуку внутри. Не то аппендицит, не то почки. Узел через плечо, малопулька, собственные ноги. 150 километров. Потом столько же обратно. Я спросил, далеко ли стадо. Стадо было далеко. Человек снял с плеча узелок, развязал. Сахар и галеты легли аккуратно на землю. «Впереди река», — сказал человечек. «Много дичи. В горах дичи мало». Мы поставили еще котелок чаю. Выпили. «Море тагам», — сказал человечек. Он прыгал вниз по склону легко, как танцуя через веревочку девочки-первоклашки. Темная голова пропала за обрывом. «А имени-то и не спросили», — удивился Виктор. «Может быть, встретимся», — пробормотал укрощенный пират Гришка. Галеты и сахар лежали на траве. Виктор бережно клал их в рюкзак. Мы шагаем бесформенной кучкой. Иногда 5 человек кажутся уже тесной толпой. Темный камень склона убегает под самое небо. Рваный облачный фронт стремительно летит с Эргувиема. Ночью будет дождь. Металлогенический фрегат упрямо шел вперед. Подъем пиратского флага не состоялся. Команда глухо ворчала. Я почему-то думал об инструкциях. Иногда в них есть диалектически продуманные пункты. По инструкции в нашем положении мы могли бросить работу и идти к базе. Но вообще все отдавалось на наше усмотрение. Если у меня будут когда-либо подчиненные, и я захочу выжать из них все соки, я буду поручать работу на их усмотрение. Это был чертовски трудный переход. Наверное, потому что мы все время шли вдоль склона. Вдоль склона ходить трудно. К вечеру пошел дождь. Беспутный чукотский дождик. Он сыпался сверху, с боков, даже снизу. Во встречных долинах свистел ветер. Долины походили на аэродинамические трубы. Кора лишайника на камнях разбухла. Казалось, что камни смазаны мылом. Мы по очереди расшибали коленки. В конце концов, это нам надоело. «Делаем привал», — сказал Виктор. Мы вынули карту и стали смотреть, где находимся. Ветер забегал из-за спины, и карта прыгала, как живая. До долины оставалось еще около 5 километров. «Ни черта», — сказал Мишка, — «ни черта». И мы пошли дальше. Наверное, это было просто от отупения. Кто-то сказал, что надо, и мы пошли. Пират Гришка шел и ругался вслух. Он закладывал отчаянные обороты речи.